Конечный вывод мудрости земной. Примечание. Заголовок «Известные слова из Фауста Гёте», дан издателем. Недатированная рукопись Кейтеля в бумагах Нельте предположительно намечалась в качестве последнего слова подсудимого, но в данной форме использована не была. При желании понять и правильно оценить отношение ко всем вопросам, являвшимся здесь, в Нюрнберге, предметом обвинения против меня и военных, следует проанализировать воинское поведение немцев как в целом, так и офицеров в особенности, а также влияние на него национал-социалистического учения. Не хочу подробно касаться здесь тех причин, которые в течение столетий закономерно воспитали нас, аборигенов среднеевропейского пространства, в духе постоянной готовности к обороне. Основания для того известны. Традиция и особые свойства немцев сделали нас воинственной нацией. Они дали миру и философа войны, генерала Клаузевица. Примечание. Карл фон Клаузевиц, 1780-1831 годы, прусский генерал, знаменитый теоретик военного искусства. Его главный труд о войне высоко оценивался Лениным как образцовый. Во времена антинаполеоновских войн Клаузевиц, как немецкий патриот, находился на русской военной службе. Побудил прусского полководца графа фон Йорка заключить в 1812 году Таурактенское соглашение с Россией, послужившее основой для развертывания войны немецкого народа против наполеоновского владычества над германскими государствами. Примечание переводчика. Его учение считалось верным не только для нас. Оно признавалось приемлемым для нашего времени и многими авторитетными генералами и военными авторами. Мы, генералы, были воспитаны на этом учении. Я хотел бы указать лишь на следующие формулировки. Война есть продолжение политики другими средствами. Если война – составная часть политики, она, разумеется, воспринимает ее характер. Наилучшая стратегия в том, чтобы быть сильными. Война должна вестись со всей мощью народной силы. В войне нет ничего важнее повиновения. Гитлер, который интенсивно занимался также и военной наукой, во многих пунктах признавал ее военной формой выражения своих партийных принципов. Применил это учение в его главной сути к созданию вермахта и к своему руководству войной. При этом Гитлер опирался и на доктрину, идущую от Людендорфа, как поборника тотальной войны. Тот говорил, война и политика – это сопутствующие явления инстинкта самосохранения народа. Желая понять некоторые приказы Гитлера, надо задуматься над его словами. «Самые жестокие виды оружия человечны, если ведут к быстрой победе». И «при нападении на противника я не веду с ним до того длящиеся месяцами затяжные переговоры, а обрушиваюсь на врага с молниеносной быстротой». Когда Гитлер и его движение взяли в свои руки государственную власть, Германия переживала глубокое финансовое и моральное падение, а ее вооруженные силы чувствовали себя униженными. Версальским договором так Гитлер воплотил в себе живущую в умах всех немцев идею возрождения, и большинство народа, независимо от партийной принадлежности, увидело в его энергичных действиях гарантию возрождения поверженного Отечества. Спасение Отечества до сих пор признавалось всеми народами как высший моральный долг. Целью Гитлера было восстановить достоинство и дисциплину народа, возродить вооруженные силы. Шаг за шагом, как сказал Черчилль, он ликвидацией демилитаризованной Рейнской зоны, восстановлением военного суверенитета Германии и введением всеобщей воинской повинности показал, что своей цели, как казалось, сможет достигнуть без войны. Он заключил с Англией военно-морское соглашение, которое с благодарностью приветствовалось всеми немцами. Следует чистосердечно признать, я, как и другие представители вооруженных сил,